Ты перегуляй, сокол! Да радуйся громче, сука! Никого не осталось сокола! Раньше бы, зараза, плакал, хныкал, пикал, пипикал, какакал! Холодно, пусто, хихикал! Плакал! Затюкал, затюкал и стыкал, застукал, плакал и стыкал, плакал и стыкал.